Глава 17. У оружия должно быть имя. Блин, блин, блин, блин, блин! Флайбайк меча выполнял фигуру высшего пилотажа, известную как бочка. Он несся в одном направлении, вращаясь вокруг своей оси и мечась из стороны в сторону в прицеле преследующего его Мазерати. Турели тонированной тачки грохотали двойным гулом, моментально раскалившись до красна, а пара пуль все-таки ошпарила броню буквально вжавшегося в штурвал киллера. Волкомобиль же нещадно отставал по скорости. Спасало лишь то, что вся погоня шла по прямой. Редкие попадающие пули тарабанили по стеклу Мазерати сзади и рикошетом отскакивали от него, не причиняя никакого видимого урона. «Уйдет», — заключил Чак, думая о черной тачке. «Не уйду», — фиксировал взглядом мигающие панели флайбайка мяч. «Вот-вот откажут турбины, и все, приплыли». Мелькнуло у кота, и он отцепил себя от флайцикла, в одно движение отсоединяя карабин ремня безопасности. Пули летели в цель, а легкий воздушный транспорт начал разваливаться на части. Стрелок Тэшек все-таки нашел закономерность в маневрах меча, однако серая тень молнии ударила куда-то в сторону, отталкивая от себя байк. Мяч вытянулся в линию, будто хотел нырнуть прямиком в стену. Однако препараты и чудо-лист делали свое дело. Кошачий летел прямо в окно. В последний момент кот сгруппировался, выбив стеклопакет какого-то жилблока, и кубрем покатился по полу уже внутри. Водородный бак транспорта киллера сдетонировал несколько позже его побега с линии атаки, и автоматика Мазерати еще несколько секунд решетила пустой флайцикл, пока тот не разнесся осколками пластика и металла, оставляя на векторе своего движения лишь огненный шар, сквозь который пронеслась скоростная машина врага. Энни закричала, увидев взрыв. «Мяч!» «Я цел, я цел!» — ответил в радиоэфир кот, вставая в жилблоке в полный рост. Его внезапное появление тут вызвало настоящий бытовой кошмар. Костюм пушистого все еще дымился, принимая свой обычный белый цвет. «Режим маскировки поврежден», — маякнула надпись коту в шлеме. Откуда-то сбоку завизжал женский голос. «Вы кто?» — донеслось оттуда же, и мяч повернул голову. В постели, среди пыли и руин мебели, приподнялись на локтях двое. Они прикрывались одеялом. Рыжий фури-пес и вполне обычная черноволосая девушка в аккуратных очках. «Я межвидовый Купидон!» Мяч осмотрелся, и его взгляд нашел на стене постер с популярным фури-актером, конем Бо Джеком. «Я тут слышал, что параметры этого коня сильно преувеличены. Так что ты, девочка, сильно-то на фуре не ведись. А то знаешь, как бывает, все, что на виду, себе сделают, а там забудут». Мяч еще что-то хотел сказать про знаменитого коня, но в комнату жилблока влетел черный, словно тень, воин. «Тирипс!» — прозвенело в комнате. Фури-ящер выпрямился во весь рост, на нем был черный обтягивающий бронекостюм и горящий красными глазами шлем. В руках противник держал два коротких предмета, навскидку похожих на металлическую трубку и сложенный веер. «Я проверялся уже! Нет у меня никакого триперса!» — сообщил пришедшему мяч. «Где шестая?» — шагнула вперед рептилия. «Ответ в рифму тебя устроит?» — крикнул мяч и выстрелил прямо от пояса, не извлекая оружие из кобуры. Стальные шарики, выпущенные пневматикой, ужалили ящера в грудь и в левое плечо, что немало удивило противника, и он, выставив перед собой левую руку, раскрыл вееровидный круглый щит, спрятавшись за него полностью. «Тирипс!» Снова воззвал чешуйчатый, будто это должно было спасти его от пневматических пуль. Фури-пес и человеческая девка сорвались с кровати, исчезая где-то в проеме двери за спиной меча. Кот же шагнул к врагу, походу извлекая катаны, и лишь чутье выходца из кошачьего клана помогло уклониться от лезвия, ударившего в его горло. «Тварь спирита!» — прорычал выпрямляющийся ящер. «Покажись логопеду, ни слова не понимаю». Мяч прыгнул, сокращая дистанцию. Комбинация щит-копье против меч-меч сулила коту лишь нехорошее, а посему нужно было навязывать ближний бой. Лезвие меча ударило выставленный для этого щит, а второе должно было вонзиться противнику в глаз, но ящер, наплевав на гравитацию, побежал по стене, у которой располагалась заваленная хламом кровать, занося свое копье для второго удара. «Что за дрянь?» Снова уклонился мяч от очередного выпада, выставляя мячи перед собой. Однако рептилия ловко отпружинила от противоположной стены и жестко ударила кота щитом. Мяч кувыркнулся к окну, избегая добивания выдвижным цилиндрическим орудием, способным менять свою длину по желанию владельца. Но этот кувырок стоил ему разрыва дистанции, а значит, он снова находился под ударом. «Ложись!» — крикнула в шлемофон Эйни. Мяча уговаривать дважды не пришлось, и он рухнул под подоконник. Волкомобиль поравнялся с выбитым окном, бронестекло было уже опущено, а из него торчало три ствола, два Глока и один УЗИ. Шлемы Эйни и Чака задраили ушные раковины. Стрельба в машине — дело неблагодарное и очень-очень громкое. Град пуль изрешетил бойца Тирипса, отбросив его дергающееся тело к противоположной стене. Цилиндрическое копье и щит-веер приняли свои изначальные формы. «Мяч быстро в машину!» — крикнул Чак. «Сначала лут!» Белой молнией кот подскочил к ящеру, выхватив из его рук диковинное оружие. Шлем рептилии был пробит в нескольких местах, так что мяч мог видеть, как еще дышащее существо беззвучно взывает к своему Тирипсу. Фури-кот побежал к джипу, неуклюже перекладывая, как он выразился, лут в одну руку. И все ради того, чтобы вытащить и привести в действие фугасную гранату МК-3А2. Дверь машины была открыта. Мяч достиг ее в один прыжок, очутившись на коленях у Эйни, и как только дверца захлопнулась, в жилблоке прогремел взрыв, разматывая куски ящера по всему помещению. Джип рванул с места на предельных для него скоростях. «Гранату-то было зачем?» Выбирал лучший маршрут Чак, желая уйти в улочке, по которым можно было вывести джип от вероятного и скорого полицейского преследования. «Да, Боджека не люблю. У него с детства все было, а я, знаешь ли, не из мажорных. Надо было еще Мазерати подорвать». Провожал взглядом мяч, так и парящую под окном пустую машину Тэшек. «Чем тебе Мазерати не угодило?» — спросила Эйни. «Ну ладно, ладно, раскололи меня». «Я просто люблю взрывать!» — отмахнулся мяч. «Зато копье и щит теперь мои. Осталось их в белый покрасить». «Я вот все хотел спросить, почему ты холодное оружие предпочитаешь огнестрелу?» Как бы, между прочим, спросил Чак. «Да куча плюсов! Перезаряжать не надо. Опять же, мечам имена можно давать. А пистолету какое имя? Пистолета только номер». «Зачем давать оружию имя?» — нахмурилась Эйни. «Здрасте, а разговаривать с кем?» «У оружия однозначно должно быть имя!» Мяч скрестил руки на своей груди, делая вид, что обижен и не понят. Ни в моменте все взорвать, ни в моменте имен для мечей. Дальше они летели молча. Машина прибыла к лесу, в глуши которого располагалась теплица Суппи. Мяч, Эйни и Чак вышли из салона под дружный звон гильз, вываливающихся на каменную плитку, окольцовывающую лес. «Чак?» — произнесла Эйни немного дрожащим голосом. «М». «Я только сейчас осознала, что убила». Сняв волчий шлем, опустила взгляд в пол девушка. «Да, крошка!» — улыбнулся мяч. «Когда стреляешь из автомата по людям, с ними такое бывает. Но если тебя это утешит, то когда я забирал оружие, он был еще жив, так что формально он подорвался на гранате». Внутри машины что-то завопило. «Мяч, сопроводи пленную в теплицу», — произнес Чак, положив руку на плечо девушки. «Ты все правильно сделала. Или мы их, или они нас». Багажный отсек джипа открылся, и мяч увидел скулящий, скукожившийся, сжавшийся сеть мешок. Лапа кота схватила его и, дернув, выволокла из машины. «Твари! Вы его убили!» — скулил мешок. «Тирипс покарает вас всех! Тирипс пожрет ваши души! Твари!» «Кого убили?» — спросил мяч. «Видимо, третьего. А это шестая, та, кто составляла на нас на всех досье», — ответил Чак. «Ох, это ты, волк-недоносок!» — завыл мешок, узнав своего похитителя. «Тебя и твоих близких расчленят на куски!» «Заткни ее!» — покачал головой Чак. «Вот и грядет развязка вашей игры с кланами». Мяч вытащил мини-аэрозоль, не больше указательного пальца, и пшикнул почти в упор к сети мешку, в то место, где, по его мнению, располагалась голова. Нытье и вопли затихали, пока не исчезли совсем. «Волки, с вас новый флайбай, кстати!» Мяч поволок мешок по лесной тропинке, приговаривая себе под нос. «Будет легко, — говорили они, — схватить одного человека, — говорили они, — в тебя точно не будут стрелять и пытаться проткнуть выдвижной пикой, — говорили они». «Может, тебе лучше остаться в машине?» — спросил Уэйни Чак. «Нет, я с тобой», — вцепилась в стальную руку костюма Чак и лиса девочка. «Ну тогда пойдем», — улыбнулся волчонок. «Она не могла видеть смерти третьего, значит, они чувствуют друг друга», — на придыхание произнесла Эйни. «Для такой злобной секты они уж очень чувствительные», — ворчал впереди мяч, таща волоком за собой мешок. «Возможно, тут что-то еще». «Еще загадки?» — переспросил Чак. «Да», — остановился киллер, расправив спину и, повернувшись к волкам, произнес. «Возможно, они теребонькались». «Что?» — переспросила Эйни, у которой глаза были на мокром месте. «Ну, шпильвилились!» — мяч посмотрел на Эйни, подбирая разные слова. «Пехались! Рептижухались!» «Да ну вас, волки, ни юмора, ни задора!» — хмыкнул мяч и, отвернувшись, продолжил тащить свой груз. «Спирит!» — хлюпнув носом, возвала девушка. Звездочки высветились перед парой, складываясь в цифру 90 тысяч. «Цена жизни больше, чем 30 тысяч рейтинга!» Казалось, даже не обрадовалась Эйни. «Погоди, Чак, у тебя же должна быть первая несгорайка!» Чак только пожал плечами, сухо произнеся. «Спирит!» 60 тысяч!» — показали звездочки. «Загадывай желание! Что-нибудь попроще, чтобы быстрее проявилось!» Еле подергала Эйни Чака за плечо. «Да у меня и желаний-то нет. Чтобы родители не старели, да чтобы на работе не было завала». Смущенно улыбнулся Вульфин. «Это все не то. Нужно персональное желание. Но то, чего ты хотел бы с самого детства», — оживилась Эйни. «В детстве я хотел быть волшебником. Но там магию творить, с хренью всякой бороться. А видишь как, осуществилось только второе». Во все зубы улыбнулся Чак. «Ранг 19. Магия». Сложилось из звезд перед их лицами. «Погоди, я же не этого желал», — нахмурился Чак. «И как этим пользоваться?» «Ура!» — обняла его девушка. «Мы на 19-м ранге, оба!» «Эй, волки!» — оторвался от своего задания мяч. «Чем там пользоваться собрались? Как насчет мешок потаскать? А то устроили тут спиритический сеанс!» Звездочки сгустились вокруг мяча, и он даже попробовал пару раз от них уклониться, но цифры были неугомонные, и все-таки показали ему цифру 30 тысяч. «Это что же получается? Ты до этого вечера с нулем ходил?» — удивилась Эйни. «Я пока вас не встретил, волки, горе не знал. Сгинь!» — отмахнулся от звездочек мяч. Всю оставшуюся дорогу пленную нес на плече Чак, а Эйни увлеченно рассказывала мячу про рейтинги и сверхспособности системы Спирит. «Ну и ладно, хоть отвлеклась немного», — подумалось у Чака в голове.